Глава 4. Она почти и не покидала ее весь следующий месяц. Быт здесь настолько лишен был изысков, что никакой домашней активности от нее не требовалось. Константин проводил на работе большую часть своего времени. Настолько большую, что Белка недоумевала даже, неужели врач может оказывать полноценную помощь, если он даже выспаться не успевает. Правда, спал Константин почти все время, которое проводил дома, так что работа его не страдала, наверное. А страдал ли от такого режима он сам, было Белке неведомо, потому что виделись они редко. В свое первое утро в этом доме она проснулась так поздно, что это уже и утром неприлично было назвать. Сквозь белые шторы солнце наполняло комнату таким необычным светом, что казалось, кто-то умело поставил этот свет, как в театре. Но только в первую минуту после пробуждения Белке что-то такое казалось. Потом она вдохнула этот свет вместе с воздухом. Ее охватило полное и безотчетное счастье. Оказалось, что она вполне может наступать на закованную в лангетку ногу, поэтому дорога в туалет не является большой трудностью. Оказалось также, что в кухне никого нет, и можно сварить себе кофе в закопченной турке, стоящей на том из столов, за которым они с Константином ели щи и пироги, и выпить этот кофе в одиночестве и размышлениях. Возле кухни она обнаружила душевую кабину и с удовольствием вымылась, поливая на себя теплую воду из бадьи, которая стояла рядом, и вытянув ногу, чтобы не промочить лангетку. Как только Белка поднялась обратно в комнату Зинаиды Тихоновны, внизу хлопнула входная дверь, и быстрые шаги послышались на лестнице. Потом в комнату постучали, и в сразу же приоткрывшуюся дверь стал виден блестящий любопытством глаз. Потом показался нос, потом мальчишечье лицо, на скуле, украшенное фингалом. Белке показалось, что мальчишке лет 9, а может, больше или меньше, она плохо разбиралась в детях. «Привет», — сказала она, — «заходи». Скорее всего, мальчишка вошел бы и без приглашения. По виду он был не из тех, кто приучен к церемониям. «Ты правда из самой Москвы приехала?» — спросил он. «А зачем?» «Меня зовут Белла», — сообщила Белка. «А тебя?» «Сева». «А зачем ты приехала?» «Мальчик привык добиваться своего», — подумала Белка, «и получать, что хочет, немедленно». «Ты здесь живешь?» — спросила она. Не ей воспитывать чужого ребенка, но и отвечать на все его вопросы она тоже не обязана. «Ага», — кивнул Сева. «А ты зачем приехала?» «В конце концов, я живу в его доме», — подумала Белка. «Отвечу, язык не отсохнет». «Я приехала к Зинаиде Тихоновне», — сказала она. «Я не знала, что она умерла». «Она только недавно умерла», — сообщил настойчивый мальчик. «Ты теперь в ее комнате будешь жить?» «Нет, нога пройдет, и я уеду». «А правда, что у вас там в Москве все миллионеры?» «Неправда». «А правда, что дельфины наркоманы, потому что шелобрюхих рыб жуют?» С ответом на этот вопрос Белка затруднилась. В голове у любознательного малыша, судя по всему, болталась смесь из завистливой бабской болтовни и сведений, полученных от просмотра канала Discovery. «Не знаю», — честно сказала она, — «спроси у папы». «У меня папы нету», — сообщил Сева. «Мать меня нагуляла». Все-таки бабская болтовня была в его голове представлена чрезмерно. «А Константин тебе кто?» — зачем-то поинтересовалась она. «Сосед». «Матери тут комнату дали. Ну, они и стали вместе жить. Но он мне типа отчим. Распишутся, может, тогда я его буду папой звать. А пока зачем?» Рассудительно добавил он. «И чего?» — спрашивала. «Надо ей все это знать». «Ты задачи умеешь решать?» — спросил Сева. «Какие задачи?» — не поняла Белка. «Обыкновенные. Про яблоки, про пешеходов, кто сколько прошел, по математике». «Тащи», — разрешила она. «Решу». Математику она последний раз изучала на первом курсе психфака, Но задачки за третий класс, в котором, как выяснилось, учился Сева, оказались ей доступны. И что он не помощи в поисках решения хочет, а просто, чтобы она нащелкала эти задачки вместо него, об этом Белка догадалась правильно. Она быстро записала решение на листке, и довольный Сева побежал на первый этаж к себе в комнату, чтобы переписать все в тетрадь, бросив вместо благодарности: «Если тебе что надо, скажи, я принесу». Не сказать, что его прагматизм показался Белке приятным, но он оказался удобным. Для начала все-таки Сева умел быть благодарным. Он притащил ей пирог с брусникой. Когда Белка похвалила кулинарные способности его мамы, Сева пожал плечами. «Ты чё, когда ей пироги печь? В кафешке продаются. По 8 рублей штука». «Поскольку-сколько?» — изумилась Белка. Ей казалось, что 8 рублей даже коробок спичек не может стоить, а уж тем более набитый ягодами пирог величиной с ладонь. Или наоборот, столько он и должен стоить. А что в Москве такие пироги, даже не такие, а гораздо хуже, стоят в 20 раз дороже. Вот это и достойно удивления. «А зачем тогда у вас печка?» — спросила Белка. «Если не для пирогов». «А у нас тут отопление хреновое», — объяснил Сева. «Дом-то на снос давно, ну и топим печку. А так в ней только баба Зина и мать когда-то что-то пекла, хлеб или типа того». Мало в нем было детского, и слишком много было той поверхностной, липовой умудренности, которая раздражала Белку не то что в ребенке, но даже во взрослых, воображающих, что уж они-то знают, как все в жизни на самом деле устроено, и называющих наивными всех, кто их умудренности не верит. Но в конце концов, ее ли дело, что собой представляет этот ребенок? Ей достаточно, что он всегда готов сбегать в магазин за продуктами, и она таким образом избавлена хотя бы от того, чтобы обременять этим хозяев. Решение задачек и написание сочинений про золотую осень и про любимое животное казалось Белке не слишком высокой платой за такую помощь. Любимого животного у Севы, правда, не было, поэтому пришлось написать про собаку по имени Шарик. Сева сообщил, что она была любимым Костиным животным, когда тот был маленьким. Белка выспросила у Севы про Шарика все, что возможно, выяснила даже, что он безропотно исполнял роль пограничной собаки, когда Костя и все мальчишки, которые жили в этом доме, играли во дворе в войнушку. «А здесь разве много людей тогда было?» — спросила Белка. «Хватало», — ответил Константин. «Только немцы из другого двора приходили». Увлеченная работой над сочинением, Белка не заметила, как он вошел в комнату. 3 дня они не виделись совсем, у него было несколько дежурств подряд, и домой он возвращался поздно. Но вот сегодня вернулся пораньше, не ночью, а просто вечером. «Привет, Костя», — сказала Белка. «Посиди с нами. Про Шарика расскажешь, а то для сочинения красочных деталей не хватает». «Хватает уже», — торопливо заверил Сева. И, схватив листок с написанным Белкой-черновиком сочинения, пулей вылетел из комнаты. «Что это он?» — удивилась она такой поспешности. «Знает, что я на все это скажу», — усмехнулся Константин. «На что?» — не поняла она. «На то, что ты за него уроки делаешь. Медвежья услуга». «Да ладно», — улыбнулась Белка. «Я ему воображение развиваю, тоже польза». Она впервые назвала Константина на «ты», потому что обрадовалась, увидев его. Он перестал быть для нее посторонним. В этом, наверное, была причина. Белка и сама не заметила, как это произошло. За 2 недели, которые она провела в его доме, они ведь действительно виделись нечасто. Может быть, и он почувствовал что-нибудь подобное. Во всяком случае, не ушел, а сел на стул у письменного стола, за которым сидела Белка. «Жалко все-таки, что люди отсюда разъехались», — сказала она. «Понятно, что дом без удобств, но зато же с историей. Хотя, конечно. Непонятно, почему всегда надо выбирать или история, или теплый сортир». И вспомнила. «Твоя бабушка хлеб в печке пекла?» — мне Сева сказал. «Она в войну белье шила для фронта. Ей за это дали патент на хлеб. Выдавали муку, хлеб она сдавала, а припёк разрешали себе оставлять. «Припёк — это что?» — не поняла Белка. «Корка?» «Буханки, которые сверх нормы получаются. За работу не платили, но на припёк всё можно было выменять. Нитки, соль». Белке нравилось с ним разговаривать. В нем было глубокое обаяние, и она понимала, с чем оно связано, с тем, что он занят бесспорно необходимым делом. И занят не кратко, не на адреналиновом всплеске, а обыденно и повседневно, и потому не думает ни о необходимости этого дела, ни тем более о своем обаянии. Она мало знала таких мужчин, но для того, чтобы догадаться, что они, безусловно, нравятся женщинам, не требовалось ни опыта, ни даже особенного ума. В нем было чему нравиться, чего уж там. «Сева, ты здесь?» — послышалось из коридора. «Входите, Надя», — сказала Белка. Надя открыла дверь, но в комнату не вошла. Если с Константином у Белки установились отношения непринужденные, а с Севой и вовсе дружеские, то с ней они оставались напряженными. Удивляться этому, понятное дело, не приходилось. «Севка у вас?» — повторила Надя. Даже при взаимном напряжении невозможно было не любоваться античными чертами, которые проступали в ее простом лице, словно бы составляя его прообраз, полузримую основу. «Он уроки пошел делать», — ответила Белка. «Как же уроки? Уже и след простыл. Это на ночь глядя. Ты бы поговорил с ним, Костя, он тебя слушается. А то шпана ведь вырастет». В ходе списывания задачек и сочинений Сева сообщил Белке, что у матери не хватает времени не только на пироги, но и на него, потому что она работает кассиршей в круглосуточном магазине и домой приходит никакая, особенно после ночи. «Поговорю», — кивнул Константин, — «только вряд ли это поможет». Белка тоже считала, что назидательные разговоры — это последнее, на что Сева обращает внимание. Ему и обыденные-то разговоры, без морали, в одно ухо влетали, в другое вылетали. Его интересовали только действия. Он был не по годам практичен. «Я шкаф хочу от двери к окну передвинуть», — сказала Надя. «Поможешь?» Константин встал. Белку взяла досада. Она как раз собралась расспросить его о своем деде, интерес к которому стал у нее острым, как ни странно. Может, и не странно. Трудно было не понимать, что для хозяйки комнаты, в которой она так неожиданно поселилась, ее дед был человеком значительным. Недавно Белка даже поинтересовалась, не вела ли Зинаида Тихоновна дневников. Константин тогда удивился ее вопросу. «Даже трудно представить, чтобы мама их вела», — сказал он. «Почему трудно?» — в свою очередь удивилась Белка. «Она не считала свою жизнь какой-то выдающейся. Это нам теперь есть с чем сравнивать, а тогда война и война. Лично в своей жизни никто ничего особенного не видел. Но если вас какая-нибудь определенная история интересует, можете у меня спросить, я в детстве любопытный был, все у нее выспрашивал». И про деда вашего тоже. Во время того разговора они еще были на «вы». Собственно, они до сегодняшнего вечера, вот буквально до этой минуты были на «вы». И только она собралась поговорить с ним про своего деда, как его супруге шкаф срочно понадобилось двигать. Вообще-то Надины опасения на Белкин счет были так очевидны, что и шкаф-то не было необходимости выдумывать. И надо сказать, случись встреча с Константином год назад, эти опасения не были бы беспочвенными. Не то чтобы Белка обязательно взялась бы его охмурять, но, как минимум, не считала бы это невозможным. Потому что, а почему бы и нет, собственно? Внутреннее неспокойствие, сдержанное лишь усталостью, отцвет того и другого на всем облике, это не может не привлекать в мужчине. И такая малость, как наличие жены, не могла бы год назад приниматься Белкой во внимание, поскольку уводить его из семьи она не собиралась. Собственно, она и сейчас не собиралась этого делать, но сейчас ей даже и роман с ним закрутить не хотелось. Так понятно было, как будет развиваться этот роман, как интерес к нему, по сути, всего лишь интерес к новому впечатлению. Постепенно сменится цепочкой мелких разочарований и привычкой, и исчерпанностью. Так понятно все это было заранее, что не стоило и начинать. Может, злиться ей надо было на мадам Мазурицкую и ее супруга за нынешнее свое безразличие к новому мужчине, а может, спасибо им надо было сказать за то, что интерес ее теперь направился на другие области, на жизнь собственного деда, например. Потому Белка и сердилась на эту Афину Палладу Вятского разлива. «Да ешь ты его с маслом, мужика своего. Поговорю, и пойдет он к тебе в постель, и шкаф по дороге передвинет». Но сердись, не сердись, а ясно, что вечер воспоминаний сегодня не состоится. Константин пожелал Белке спокойной ночи. Надя не удостоила ее больше ни словом, ни взглядом, и они вместе вышли из комнаты. Некоторое время их шаги слышны были в коридоре второго этажа, где располагалась комната Константина, комната Нади и Севы были внизу. Потом все затихло, кроме чуть слышных скрипов в деревянных стенах. Или, может, это кровать скрипела, если Надя решила утвердиться в своем праве на мужа немедленно. Белка выдвинула ящик стола и достала альбом с фотографиями. Константин с самого начала разрешил ей рассматривать все, что она найдет в этой комнате, объяснив это тем, что она является внучкой Леонида Семеновича Немировского, а к нему его мама относилась особенным образом. И Белка пользовалась его разрешением. Только вот трудно было что-либо понять из старых фотографий. Действительно, война и война. Все сняты в гимнастерках и в шинелях. После войны перешитых из шинели пальто. И что тут про них, про всех поймешь?